Глава шестая. А потом Ардон нашел Эдишу. Вернее... Нирен как будто бы не услышал, что я ему транслирую. Это я получил ее для себя в качестве платы от одного из своих городов. Мы не уничтожали людей. Они продолжали жить, как и раньше. Просто весь мир был под нашим управлением, и люди платили нам дань своими женщинами. Правда, для этого пришлось поработить женщин, иначе они отказывались добровольно идти на смерть. Отголоски тех порядков, кстати, вы можете видеть и сейчас. Женщины до сих пор не получили свободу. Я нахмурилась. Такая история мне совсем не нравилась. Верить в то, что предки людей могли поступать так мерзко, не хотелось. Но в голове сразу всплыли сказки, в которых города откупались от драконов невинными девушками. Да и сейчас вдруг пришло мне в голову. Чем жители Большого Куша лучше тех, прошлых? Они же тоже откупаются от короля невинными жертвами, казня несчастных попаданцев. А ведь выходит, король прекрасно знает, что построить этот проклятый мост людям совсем не под силу. Это могут только драконы. Но он с легкостью отправляет на плаху невиновных. Но зачем? Не торопитесь, улыбнулся Нирен. «Давайте я расскажу вам все по порядку. Ардон выкрал у меня Эдишу и построил для нее драконий замок, тот самый, который находится рядом с вашим городом. Правда, как вы знаете, раньше это была крошечная деревенька, где жили попаданцы, не сумевшие влиться в общество людей. Все же портал иногда сбоит и приносит в этот мир совершенно разных существ. Тех самых эльфов, которых вы упоминали, гномов и других разумных. Нирен сделал паузу, снова ожидая, что я что-то скажу в ответ. Но я опять промолчала. Настоящая история нравилась мне гораздо меньше придуманной легенды. Все же иногда лучше не знать правду и думать, что люди способны стоять до конца за себя и своих близких. Они платят за свою безопасность смертью других людей. Дракон вздохнул, словно разделял мою боль. Но это вряд ли. Скорее всего, он сокрушался, что весь тот кошмар нельзя вернуть. А через несколько месяцев Эдиша родила дракончика, которого назвали Аароном, и умерла, несмотря на все старания Ардона. Вся мощь драконьей магии оказалась не способна сохранить ей жизнь. «Может быть, ему просто не надо было делать ей ребенка?» — буркнула я. Нирен снова вздохнул и произнес тихо. «А он и не делал. Это я. Эдиша носила моего сына. Ардон забрал ее уже беременной». «Вот ничего себе!» Я на мгновение представила себя на месте Ардона. Совсем неудивительно, что он возненавидел Нирена и остальных драконов после такой подставы. И его проклятие теперь представало совсем в другом свете. Это вовсе не была забота о людях. Это была месть тому, кто прямо сейчас сидел передо мной. «Верно», — вздохнул Нирен. «Все так и было. Когда проклятие сработало, пока мы не поняли, в чем дело, несколько моих братьев лишились магии. Вы, Мерсью, не представляете, что такое для дракона остаться без магии. Это хуже смерти. По крайней мере, поначалу кажется именно так. Драконы тогда изгнали меня из своей общины. И с тех пор... Я персона нон-грата среди моих соотечественников». «Ага, вот оно что! Теперь понятно, почему вы дракон на службе у человека, и почему вы не можете сами поговорить с драконами. Нирон смотрел на меня с усмешкой. Смотрел и молчал. А у меня в роду не было драконов. И я вроде бы не должна была видеть какие-то непонятные образы. Но вдруг ясно поняла, о чем думает этот чертов дракон. «Не может быть!» Пораженно прошептала я. «Вы хотите сказать, что король не человек?» «Ну, конечно, нет!» Снисходительно улыбнулся Нирон. «Я же рассказал вам нашу историю. Ничего не изменилось. Нам просто стали не нужны женщины. Но мы по-прежнему оставались правителями стран Ордона. Кстати, вы не думали, почему этот мир называется Ордоном?» И я знала. Ну, вернее, сразу, как только этот проклятый дракон задал вопрос, я поняла, что знаю правильный ответ, а не тот, который был известен всем. «Ордон переименовал его в свою честь?» «Верно!» — рассмеялся Нирон и добавил. «Не смотрите на меня так, мэр Сью, а то мне страшно». «Угу, страшно ему!» — вздохнула я про себя. «Мне самой страшно. У меня скоро глаза из орбит выпадут. Я даже, когда в другой мир попала, не была удивлена так сильно, как сейчас». «Но раз король дракон, значит, у него есть драконья магия? Зачем ему договор с местными драконами?» «А кто сказал, что король дракон?» — приподнял брови Нирон. «Я сказал, что король не человек». Я снова ничего не понимала. «А кто тогда король? Эльф, что ли?» «Давайте я вам расскажу, что было дальше». Подмигнул мне вредный драконище. «После того, как драконы потеряли возможность размножаться, наша община раскололась. Часть драконов, по большей части, это были правители государств, остались жить среди людей. А остальные спрятались в горах, чтобы обезопасить себя от соблазна и сохранить магию». «Но подождите!» — перебила я Нирона. «Я, может, плохо знаю историю Ордона, но мне совершенно точно известно, что короли у нас разные. Ну, в смысле, когда жил герцог Буркингемский, был один король. Потом он умер, и пришел его сын, а потом внук. И теперь правит совсем не тот человек, ну, то есть дракон, который правил изначально. Хотя я тут же поправила себя». «Вы говорили, что король не дракон. Ничего не понимаю». «Все верно. Король не человек, но и не дракон. Он полудракон. Когда сын Алиши вырос, я передал корону ему, и он стал править Делирией вместо меня, а потом его сын и его внук. Полудраконы, к моему огромному сожалению, живут гораздо меньше драконов, хотя и гораздо больше людей». Нирон вздохнул. «Сейчас правит мой много раз правнук. Кстати, выяснилось, что у полудраконов всегда рождаются полудраконы, так что нынешний король, несмотря на огромное количество человеческих предков, все еще наполовину дракон». «Вот ничего себе! То, что я узнала об этом мире, требовало переосмысления. Я попыталась разложить новые, шокирующие знания по полочкам, но пока получалось плохо. В голове, словно взъерошенные ежики, мельтешили разные мысли, толкаясь и причиняя друг другу боль растопыренными иголками». «Теперь я понимаю, почему Даррен так вцепился в вас, мэр Сью!» — рассмеялся Нирон. «Ваши образы совершенно неподражаемы!» «А как вы их читаете, если вы лишились магии?» — нахмурилась я. «Не знаю», — пожал плечами Нирон. «У меня почему-то осталась эта способность, хотя большинство драконов, лишившись магии, теряют вообще все. Как Фарон. Знаете, постепенно все драконы, которые остались жить среди людей, потеряли магию. Многие из нас погибли, не справившись с такой болью. Но кто-то, как и я, до сих пор живет и служит на благо людей. Это было непросто принять. Смириться с тем, что ты должен служить тем, кто еще совсем недавно был в полной твоей власти. «Мне очень жаль», — произнесла я, хотя на самом деле так не думала. «Наоборот, я даже немного позлорадствовала, мол, так вам и надо. Нечего было убивать несчастных человеческих женщин. Используя их как инкубаторы для драконят. Сами виноваты. Но сейчас меня больше интересовало другое. А зачем вы все это мне рассказали?» «Потому что Горец — первый полудракон, которого не изгнали из общины. И хотя Фарен так и не признался мне, почему его простили, я абсолютно уверен, это как-то связано с вами. Поэтому я и предложил его величеству помиловать вас, если вы сможете договориться с драконами. Нам нужна их магия, мэр Сью. Вы же сами видите, насколько проще строить с помощью драконьей магии. Но открою вам секрет. То, что построено драконами, без поддержки их магии постепенно приходит в негодность. И отремонтировать мосты, дома и дороги силами людей невозможно. Вы ведь не были в столице?» «Нет», — мотнула я головой, — «не была». «И это хорошо», — кивнул Ниран. «Иначе вы бы разочаровались. Даже королевский дворец, в который я вложил просто прорву магических сил, пока они у меня были, уже разваливается. Печальное зрелище. Дороги, здания, мосты во всех городах Ордуна потихоньку разрушаются. Мир приходит в упадок. Когда появился Женек со своими технологическими идеями, у людей появилась надежда, что чудесные механизмы другого мира, о которых рассказывал этот попаданец, помогут сделать то, что нам не под силу. Женек рассказывал, — вздохнул дракон, — что в вашем мире существуют машины, способные подниматься в воздух, что есть железные дороги, по которым мчатся прицепленные друг к другу вагоны, способные перевозить сразу много людей и грузов, что есть чудо электричества, которое способно освещать дома и улицы без магии. «Но это правда!» — перебила я дракона. «Он вам не врал. Все это есть в нашем мире». «Не врал», — согласно качнул головой Ниран. «Но Женек так и не смог сделать ничего из того, о чем рассказывал. Его слова были всего лишь сказка для людей Ордуна. Его самолеты или не летали, или были всего лишь игрушками. Его железная дорога не работала. Железо рельс гнулось и ломалось под весом груженных вагонов. А чтобы сдвинуть их с места на несколько сантиметров, нужно было запрячь целый табун лошадей». «Но поезда не ездят на конной тяге», — вмешалась я. «Для этого нужны двигатели, хотя бы паровые». «Женек говорил, но опять-таки...» Ниран горько усмехнулся. «Его двигатели не работали. Ни двигатели внутреннего сгорания...» Произнес он эту фразу по-русски. «Не паровые. Мы потратили всю королевскую казну на попытки сделать хотя бы что-то, но ничего не вышло. Именно тогда король решил, что для страны будет лучше прекратить бесплодные попытки изобрести что-то, основываясь на сказочных историях попаданца из другого мира. А чтобы не обидеть Женьку, его величество отдал ему во владение довольно большую территорию, которая включала в себя драконий замок и деревеньку Куша. А я вспомнила электричество в мэрии. Герцог Буркингемский сам признавался, что его ГЭС, которая якобы давала электрическую энергию, на самом деле была простой вертушкой. И по всему выходило, что Нирон мог быть прав. Герцог продал королю сказки о технологиях нашего мира. А когда дошло до дела, оказалось, что он ничего не может сделать. Это как если бы я рассказывала всем про интернет, мобильные телефоны и цифровые технологии. У меня же даже телефон есть в сумке. Могла бы тыкать всем под нос и говорить, мол, смотрите, что мы умеем делать. Но мне такое даже в голову не пришло. Толку-то от технологий, если я не знаю, как воплотить их в жизнь. Я всего лишь пользовалась ими, но никогда не вникала, как оно работает. Да и если бы вникала, ну, допустим, я знала бы, для чего нужны все эти детальки внутри моего смартфона. И чем бы это помогло мне в мире, где их не существует? Я все равно не смогла бы собрать мобильник, ведь для этого надо было бы сделать все эти детали здесь, а я не умею. Но даже, допустим, я знала бы, как их делать, но ведь для их изготовления мне нужно было бы оборудование нашего мира, материалы нашего мира, и вообще, надо было бы быть в нашем мире. Вот и получается, что никакой пользы Ордона от моих знаний нет. Ну, если не считать мелочей, вроде макароны фабрики, пиццы, пельменей и блинов. «Абсолютно верно!» — кивнул Нирон, снова поймав мои мысленные образы. «Я очень рад, что вы все поняли. Впрочем, я думаю, вы осознали это гораздо раньше». Не смог не подеть меня мерзкий драконишка. Именно поэтому не стали будоражить умы ордонцев сказками о чудесах нашего мира, в отличие от вашего предшественника. Я отвернулась. Хотела обидеться, но как-то не получалось. Ну, во-первых, как ни крути, а приятно, что кто-то думал о тебе лучше, чем ты сама о себе. А во-вторых, дракон был прав. Неважно почему, но я поступила правильно, и мне есть за что похвалить себя. Теперь вы понимаете, как важно для нас наладить дружбу с драконами. Улыбнулся Нирон, возвращаясь к цели своего визита. Теперь, после всего сказанного, я могла только кивнуть. Понятно. Но мне непонятно, почему вы решили, что я могу договориться с драконами. Вряд ли все это время вы терпеливо ждали моего появления и не пытались выйти с ними на связь. Нирон рассмеялся. Разумеется, нет. Но, мэр Сью, я не зря спросил вас про предков. Мне тоже кое-что непонятно. Как так вышло, что за все века, которые прошли со времен последней войны, только два человека смогли подружиться с драконами? Вы и Женька, и тем более удивительно, что вы оба из одного мира. Я решил было, что вас обоих течет кровь драконов, но вы отрицаете существование нашей расы в вашем мире. Хотя Женюк говорил, что о драконах рассказывают ваши сказки. Я почесала затылок. В голове всплыли приколы про рептилоидов. Не то чтобы я верила в их существование, но а вдруг городские сумасшедшие шапочками из фольги были правы. И когда-то драконы посещали нашу землю. Но не зря же говорят, что бывает и палка стреляет. Так может, это как раз такой случай, и городские сумасшедшие оказались правы. Очень любопытно. Проклятый дракон снова влез в мою голову без спроса. В этой теории что-то есть. Возможно, вы и правда наши дальние родственники. И именно поэтому мы неосознанно доверяем вам гораздо больше, чем всем остальным людям. Я и сам это чувствую. Вдруг наморщил он лоб. «Ведь правда, я так легко рассказал вам свою историю, хотя обычно мне тяжело говорить с людьми. Мы слишком разные». Я пожала плечами. Пока мне казалось, что мы одинаковые. Тем более Горец столько лет рос среди людей, даже не догадываясь, что он чем-то отличается от людей вокруг. Хотя я вспомнила про его любовь к горам и профессию геолога, которая в нашей глуши не нужна была никому. Все же надо признать, Горец сильно отличался от людей вокруг. И если бы не он, то никакой мост драконы бы не построили. И король казнил бы меня через несколько месяцев. Кстати, я вдруг вспомнила. «Погодите! О каком таком королевском помиловании вы говорили?» Прищурившись, я взглянула на дракона, который совсем заболтал меня своими сказками. «Мост я построила, а значит, королевский казначей не найдет нарушений». Нирен усмехнулся и, подмигнув, не ответил. «Казнить вас могут не только по итогам проверки. Вы, мэр Сью, по незнанию допустили еще одну очень серьезную ошибку, которая грозит привести вас к виселице. И по этому поводу...» Он выглядел очень довольным. «На вас скоро поступит жалоба, и если мы не договоримся, то через пару недель к вам придет проверка. Я уверен, доносчик не солжет, а значит, вам не отвертеться от наказания». Я невольно похолодела и принялась мысленно перебирать свои прегрешения. Что могло так сильно разозлить короля? Парк развлечений или наш аттракцион «Драконий замок», где драконы предстают страшными монстрами? Или моя фабрика? А может, Рэчер Фрэш? «Нет, нет, нет», — мотал головой Нирон на каждое мое предположение. И когда паника в моей голове достигла апогея, заявил. «На вас скоро поступит жалоба от вашего заместителя о том, что вы скрываете от короны факт существования флюта в вашей квартире в мэрии Большого Куша». «Что?» — ахнула я. «Но откуда фон Байрон знает о флюте? И потом, разве я должна была кого-то уведомлять об этом? Мне никто не говорил, даже Хараш». «Вы правы, такой обязанности у вас не было», — кивнул дракон. «Но тогда почему?» Возмущенно завопила я. «Король собрался меня казнить за то, что я не сделала того, что не должна была делать?» «Не было», — назидательным тоном произнес Нирон. «Не значит, что нет сейчас. Только вчера его величество выпустил указ, в котором говорится, что все, кто заметит росток флюта, должны незамедлительно сообщить об этом в королевскую канцелярию. И завтра об этом будет объявлено по всей стране». «Но это же будет завтра!» — закричала я, вскакивая из-за стола и не обращая внимания на посетителей, которые стали недоуменно оглядываться на наш столик. «И если я завтра сообщу о том, что у меня растет флют, то никакого нарушения не будет!» «Во всей стране, кроме Большого Куша», — закончил свою мысль Нирон. «Фон Байрон получит указ по почте, но скроет от вас его содержимое. Поверьте, я слишком хорошо знаю этого подонка, и вы не сможете подать заявление о регистрации месторождения флюта по форме, потому что формы у вас нет. А заявления, составленные с нарушением заявленных правил, не будут считаться поданным. А я ничем не могу вам помочь, потому что у меня этой формы тоже нет. Ее пока еще не придумали». Я зарычала. От бессилия. Потому что сразу вспомнила, как в нашем мире меняли формы бухгалтерской отчетности. Точно так же, как здесь, тихоря, чтобы никто ничего не узнал и вляпался, по самое не могу. И вообще, сначала принять законы о новых формах и только потом начать их разрабатывать – вполне привычная практика в нашем мире. «Ненавижу бюрократов!» – вырвалось у меня.